Глава 18, часть 2. Перед взором Пембрука до сих пор стояла воскресшая дочь. Вовсе не украденный труп, как утверждал Синишаль. Сверхбледная, но дьявольски красивая нежить с кроваво-красными глазами. Он остановил пытающегося встать на дыбы жеребца, не узнавшего запах ребенка хозяина. Было в нем что-то зловещее, с морозом по холке, и бьющим в широкие ноздри ароматом неизбежной гибели. Гвен в одно мгновение оказалась рядом. Чиркнула острыми клыками по доспехам, оставляя на железе густые прозрачные капли. Она поцеловала алыми ледяными губами щетинистую щеку в открытом шлеме, дотронулась когтистыми пальцами до шеи, шепнув: «Прости, люблю», и кинулась в сторону горы. Конный отряд рванул следом за предводителем, надеющимся догнать любимую девочку. Сердце ныло, разрываясь на части. Долг воина-христианина требовал уничтожить вампира. Долг отца — сохранить в любой ипостаси ту, что любил больше жизни. Она никогда не будет гнить в земле, обезображенная печатью смерти. Но сколько погубит несчастных жизней? Никогда не обнимут его за широкую шею тонкие ручки внуков. Не даст Бог услышать смех драгоценных малышей, стереть слезы с их пухлых щечек. Он закрыл забрало, чтобы никто не мог увидеть одинокую слезу, взбороздившую мужественное лицо. Горькие мысли прервало внезапное появление пары волков, закончившейся происками дьявола. Несущийся первым серый хищник превратился в ворона и взлетел в небеса. Огромный, черный, что ночь, широколобый самец кинулся ввысь, пытаясь поймать крупную птицу, но промахнулся и скатился вниз, превратившись в двуногого гиганта с горящим взглядом. Винс, не раздумывая, выстрелил из арбалета. Болт вонзился под мышку голого вампира. Тот сморщил лицо, с удивлением взирая на место, откуда прилетел смертельный металлический наконечник. Не меньшее изумление испытал граф. Вампир, оскалив рот в крике, вытащил из себя и отбросил в сторону короткую стрелу с оперением, должную не только разорвать плоть, но и раздробить кость. Появившиеся на гребне холма вампиры ринулись вниз, на выручку повелителю. Винс поднял руку, потребовав: «Цельтесь в голову или в сердце!» Приказ Пембрука вызвал новое удивление предводителя. Он отскочил в сторону и принюхался. Два рыцаря, ринувшиеся на него, слишком поторопились. Лориан уклонился от направленного в грудь копья и толкнул в бок промчавшуюся мимо лошадь, свалив ее вместе с наездником. Хруст костей, крик, ржание. Второго он вырвал из седла, словно ничего не весящего котенка, и со стервенением ударил головой о каменистую почву, превратив шлем в железный горшок, заполненный костями и мозгом. «Стреляйте!» Град стрел обрушился на приближавшихся вампиров. Трое из них упали и тут же были обезглавлены, а затем разрублены на куски. Мелкое крошево синеватого жесткого мяса, с трудом поддающийся отточенному железу мечей. На каждого вампира приходилось по 5 рыцарей, не считая пеших воинов и нескольких факельщиков. Каждый из людей графа занимался своим делом. Лориан сражался как лев, краем глаза наблюдая за вспыхнувшими кострами с остатками его друзей. Он взревел, врубаясь мечом, вырванным вместе с рукой у замешкавшегося несчастного. Но силы были неравными. 5 против 100 нетрусливых, поднаторевших воинах, осведомленных, с кем имеют дело воинов. Живые налетали толпой с разных сторон. Одновременно насаживали кровососа на копья, стараясь пронзить сердце и разрубая мечами все, до чего доставали. У 8 молодых вампиров против такого же количества древних не было шанса. Но один кровопивец против 5 матерых рыцарей и 10 пеших стражников терял надежду на спасение. Повелитель понимал, в этот раз ему не одержать победу. Стоило рисковать собой ради ничего не значащей битвы. Ведьма намеренно завела его в западню и непременно должна за это ответить. Он призвал вампиров к отступлению, но слишком поздно. Последних двух его верных подданных подняли на копья. Лориан раз за разом слышал приказы, отдаваемые властным голосом англичанина, но не видел командующего врагами. Заклятия не помогали. Среди отряда рыцарей-убийц присутствовал тот, кто обладал колдовством или был под защитой могущественного слуги дьявола. Атлант обернулся, сражаясь с еще одним рыцарем, и вновь одержал победу. Спину защищала скала, а перед лицом последний друг давних времен умирал под ударами смертных, потухший взор бордовых глаз. Длинные волосы спускались вниз черными спутанными прядями. Мгновение, и беззвучно шевелящая ртом голова покатилась по склону, устремившись к месту, где пламя с жадным ревом пожирало останки соратников. Сквалыга смерть задешево забрала многовековых участников битв с римскими легионерами. Подножие горы усеяли куски разодранных, разрубленных рыцарей и лошадей. Остатки войска живых обступили повелителя. Он, весь в крови и мелких кусочках мяса, надменно усмехался в лица солдат. Выгнутые ноздри гиганта вбирали в легкие панический запах их страха, спрятанный за злобной жаждой мести. Атлант рыкнул, воздев мускулистые голые руки к небу, призывая в помощь магию древних. Небо моментально затянули свинцовые тучи, изрыгающие из темной утробы сияющие голубым холодом молнии, оглушительно лая раскатами грома. Град больше куриного яйца посыпался на головы дрогнувших стражников. «Колдун! Нечисть! Приспешник дьявола, как и его проклятая подружка!» Кресты и мозолистыми пальцами бесстрашных вояк ложились на грудь, сокрытую железом. Одно дело отдать жизнь во имя Христа, а другое — подарить душу дьяволу. Порыв ураганного ветра повалил всех на размокшую землю, вдавливая лицами в грязь, не позволяя поднять голову. Пембрук наблюдал со стороны за проделками сатаны. Его жеребец, нервно дрожа битыми боками, встал как вкопанный. Мокрую морду Гнедова покрыла пена. Но на самого Винса колдовство не действовало. Он собрался спешиться, чтобы сразиться с гигантом. Но тот в один миг обернулся волком и кинулся в сторону, откуда прибыл несколько дней назад, огибая проклятую гору, спасаясь от неизбежной погони. Изабель торопила друзей. Купленные для отвода глаз лошади с трудом слушались новых хозяев, страшась незнакомого запаха, так отличавшегося от живых людей. Они перебирали ногами, с неохотой ступая по трапу. Трюмы торгового судна с низкой осадкой были под завязку загружены овсом и пшеницей. «Все, что смогли», — развела Хлоя руками в ответ на молчаливый вопрос баронессы. «Условием остальных нужно им время отплытия». «Хорошо, молодец», — впервые похвалила она строптивую служанку. У блондинки отвисла челюсть. Она готовилась вступить в спор или скандал, но никак не выслушивать одобрения. «Вот», — протянула Хлоя ладонь с лежащим на ней увесистым перстнем с кроваво-красным крупным рубином. Она тоскливо взирала на украшение, сама не ожидая от себя подобной правдивости. «Сэкономила». Следующие слова гордячка произносила со слезами в глазах, доставая из лифа платья кошель. И серебра немножко осталось. Изабель накрыла ее руку ладонью, легонько сжав пухлые пальцы. «Оставь себе. Это подарок на свадьбу». Растрогалась не меньше родственницы Геона ее честностью. Она прижалась головой к обширной груди дородной блондинки, вслушиваясь в ровные удары живого сердца, с сожалением проговорив. «Никак из-за нас не станешь женой барни. Монеты — лишь малая толика, чем могу отплатить ворчливую верность». Она оглянулась на капитана, пристально наблюдавшего за баронессой и ее многочисленной свитой. Сверлящий тяжелый взгляд недоверчивого морского волка. Ричард, стоявший чуть в стороне, пообещал служанке любимой женщины. «Попробую договориться со шкипом. Он властелин на судне, вышедшем в море. И что это нам даст? Присоединился к беседе Дерек. Их отношения с графиней Деара развивались стремительно. Может, когда-то и они узаконят свою любовь перед Богом? Монах! Граф ткнул в грудь прячущего под капюшоном глаза бывшего крестоносца. И королевская каюта. Чем не часовня со священником? Я давно не монах. Ричард пожал плечами, добавив к его возражению. Так и шкипер не король. Насупленный взгляд блондинки указывал на активную мозговую деятельность. Соглашайся, а то так и помрешь старой девой. Поддел ее Барни. «Это кто тут старый?» Вернулась Хлоя в обычное состояние, подперев руками бока. «Тебе лишь бы в постель меня затащить». «А то ты там не бывала ни разу». Палач отступил на всякий случай на шаг назад. «Это другое». На этот же шаг приблизилась она к жениху. Изабель улыбалась, наблюдая за назревающей стычкой любовников. Но вдруг закрыла ладонями уши, сложившись пополам от отчаянно громкого предупреждения. «Он рядом! Бегите!» «Что с тобой?» Ричард помог выпрямиться, сверху вниз заглядывая вставшее совершенно белым лицо. «Лориан скоро будет здесь. Тильда!» С трудом выдавила она по слогам. Бетфорд не стал дослушивать. Он обернулся к матросам, не спеша отдающим швартовые. «Добавлю по 3 золотых пени каждому, если поставите паруса прямо в порту и окажетесь в нескольких милях от берега в ближайшее время». Вампиры набились в одну каюту, чтобы не мешать делающим работу матросам. Утреннее солнце прожигало мечущиеся по небу облака. Судно, подгоняемое попутным ветром, стремительно покидало порт. Изабелла стояла на корме, повернувшись лицом к тяжелой воде. Никто не должен был видеть закатившиеся за веки глаза баронессы и слышать тихий голос скороговоркой, бормотавшей одно за другим заклятие. Она слышала рычание, перемешанное с проклятиями повелителя. Два колдуна боролись, каждый призывая свою погоду. «Я скоплю твоих друзей, прежде чем распять на крестах, а женщинам вырву груди! Набью животы соломой! Я...» «Замолчи!» Ведьма закрыла уши. «Но разве можно заткнуть рот тому, кого рядом нет?» Матросы с опаской смотрели на баронессу, разговаривавшую сама с собой. «Бабы на корабле к несчастью, а это еще и бесноватая!» Громкий хохот громом в небе. Она сомкнула и резко открыла веки и вдруг ясно увидела, как атлант с разбегу бросился в море, не став дожидаться попутного судна. Он плыл, рассекая высокие волны. Сомнений не было. Повелитель сумеет забраться на первый попавшийся в море корабль, найдет способ подчинить команду и заставить следовать в нужное ему место. Скоро в Испанию придет судно, полное мертвецов. Она вздрогнула, почувствовав мощные руки, обхватившие крепко за плечи. Запах любимого мужчины заполнил воздух. «О чем думаешь?» Он отгородился от любопытных глаз широким торсом в шерстяном плаще, словно крыльями черного ворона закрывая любимую ведьму. Она откинулась на мускулистую грудь, задумчиво прошептав: «Сумеем ли выжить?» Граф поцеловал черноволосую макушку, заверив: «Обязательно. Дело чести». Он немного помолчал, прежде чем сделать намек, не объясняя все толком. «Я дал слово одному могущественному французу. Не безграничной властью силен Деларош, но тайнами». «Я знаю». Она передернула худенькими плечиками. Граф замер на мгновение. Он совершенно забыл, что Иза общается с душой Тильды. Непривычно осознавать, что рядом с тобой не просто невероятная красивая юная леди, а ведьма, вобравшая вековую мудрость памяти множества предков. Он развернул ее лицом к себе, почувствовав в голосе напряжение. «Что еще ты знаешь?» Он вглядывался в меняющий цвет глаза, пытаясь узреть в них тайны будущего. «Ты что-то скрываешь?» Она попыталась отвести взгляд, но не тут-то было. Длинные пальцы цепко сжимали узкий подбородок. «Говори как есть. Мы с тобой отныне одно целое». Он напирал. «Лучше знать и попытаться исправить, чем оказаться перед грядущей бедой безоружным». Изабелла отвечала безжизненным голосом, с каждым мгновением осознавая, что видения будущего надвигаются неизбежностью настоящего. «Лориан уже в море». «Как?» На мгновение глазам Ричарда вернулся изначальный цвет яркой зелени. Сердце колдуньи забилось силой живых. «Они станут такими, только если...» Она тряхнула головой, отгоняя ужасные мысли. «Он отправился вплавь, и, думаю, скоро захватит корабль и кинется за нами в погоню». «Море большое!» Граф успокаивал любовь всей жизни, сам не веря в свои слова. «А Испания — его вотчина», — перебила баронесса. «Там повсюду его послушники. В каждом городе, таверне, замке есть вездесущие глаза и уши». Если бы она могла поведать то, что видела ранее. «Не смей. Одно предсказание, и тот, о ком лучше не поминать, начнет заползать в твою душу». Тильда всегда была рядом. «Найти манускрипт намного важнее, чем сокровища тамплиеров». Баронесса тяжело вздохнула. «Не уничтожим повелителя, и некому будет доставить клад Деларошу». Бетфорд сжал кожаный мешочек, висящий на груди. Ключ добыт. Осталось узнать место схрона карты. Гвен заменила его на шее отца на ладанку Кевина, сделанную Тильдой для защиты нежити. «Ступим на землю, и тайна откроется», — пообещала ведьма. Граф утвердительно кивнул, надеясь на мудрость кормилицы. Если бы он только знал, насколько сильны там предки Изабеллы.